Глава 12. Малыш разбудил их сразу после восхода солнца, криком зовя мать. Вильям поднялся, чтобы принести ребенка Саре, и приложил сына к ее груди, наблюдая за ними. Казалось, крепкий малютка точно знал, что надо делать, а Сара слабо улыбнулась ему. Она по-прежнему едва могла двигаться, но чувствовала себя лучше, чем накануне вечером. И тут она вспомнила о вчерашнем шуме и взглянула в лицо Вильяму. Она понимала, что что-то случилось, а Вильям еще ничего не сказал ей. «Так что произошло вчера вечером?» — тихо спросила она, пока кормила грудью проголодавшегося ребенка. Вильям колебался, пора ли рассказать ей правду. Накануне вечером он позвонил в Париж герцогу Виндзорскому, и они единодушно решили, что должны как можно скорее возвращаться в Англию. Уоллес, конечно, ехала с ним, но Вильям знал, что не сможет так скоро перевести Сару. Во всяком случае, не сейчас, и, возможно, не через неделю, и даже не через месяц. Все зависит от того, насколько быстро она поправится. А сейчас предугадать это было невозможно. Между тем Вильям знал, что он должен вернуться в Лондон и доложить о своем прибытии в военное министерство. Во Франции Сара была в безопасности, но ему так не хотелось оставлять ее одну, и, глядя на него, Сара видела все его мучения и тревоги. «Что случилось?» — повторила Сара свой вопрос, коснувшись его руки. — Мы вступили в войну. Грустно сообщил он, больше не в состоянии скрывать от нее печальную новость и молясь, чтобы у нее хватило сил перенести это. Англия и Франция против Германии. Это случилось вчера, пока ты рожала Филиппа. На глазах у Сары появились слезы. И она со страхом посмотрела на Вильяма. «Что это означает для тебя? Ты скоро должен ехать, да?» Он угрюмо кивнул, понимая, что выбора нет. «Я попытаюсь послать сегодня телеграмму и сообщить им, что прибуду через несколько дней. Я не хочу оставлять тебя, пока ты немного не окрепнешь». Он нежно коснулся ее руки, вспомнив все, что им пришлось пережить. Теперь, глядя на жену и сына, он думал, что произошло двойное чудо, и ему была ненавистна мысль, что он должен покинуть их. «Я попрошу Эммануэль пожить с тобой, когда уеду. Она хорошая девушка. Она доказала это позавчера, когда помогала ему принять ребенка». Эммануэль пришла и этим утром, после 9, в чистом голубом платье и свеженакрахмаленном переднике. Волосы ее были аккуратно заплетены в косу и перевязаны голубой лентой. Ей было 17, а ее младшему брату — 12. Они прожили всю свою жизнь в Ля-Мароле. Ее родители были простые, трудолюбивые и умные люди, и такими же были их дети. Пока Эммануэль прибиралась в доме, Вильям пошел на почту отправить телеграмму в военное министерство. Но не успел он вернуться в замок, как из отеля пришел брат Эммануэль, Генри. «Ваш телефон неисправен, мсье герцог», — объявил он. «Герцог Виндзорский позвонил в отель и оставил для него сообщение, что на следующее утро в Гавре их заберет яхта «Колли», состоящая на службе Его Величества, и что он должен незамедлительно отправиться в Париж». Мальчик тяжело дышал от быстрой ходьбы, пока передавал Вильяму сообщение. Вильям поблагодарил его и дал 10 франков, потом поднялся наверх к Саре. «Я только что получил сообщение от Дэвида», — начал он рассеянно, медленно расхаживая по комнате, оглядывая все, чтобы увести это в своей памяти. «Он... Берти завтра утром присылает за нами яхту». «Сюда?» Сара была в замешательстве. Она дремала, пока Вильям ходил давать телеграмму. «Едва ли. Он улыбнулся и сел рядом с ней на постель. Ля-Мароль находится в 150 километрах от побережья, в Гавр. Он хочет, чтобы завтра я был в Париже в 8 часов утра. Я полагаю, с нами поедет Уоллес. И тут он, нахмурясь, снова посмотрел на жену. Мне кажется, ты недостаточно окрепла, чтобы ехать с нами. В ответ на его вопрос она только покачала головой. Мне не нравится, что ты уезжаешь. Франция наш союзник. Здесь с нами не случится ничего плохого. Она нежно ему улыбнулась. Ей не хотелось, чтобы он уезжал, но она не возражала остаться в шато де ла Мёс. Теперь был здесь ее дом. С нами будет все прекрасно. Ты скоро сможешь вернуться обратно? Не знаю. Я сообщу тебе, как только смогу. Мне надо доложить о своем прибытии в военное министерство в Лондоне, и тогда я выясню, какие у них планы относительно меня. Я постараюсь вернуться как можно быстрее. И когда ты поправишься, то сможешь вернуться домой, — сказал он почти строго. — Мой дом здесь, — прошептала она, глядя на него. — Я не хочу уезжать. Мы с Филиппом будем здесь в безопасности. Я знаю. Но я был бы спокоен, если бы вы находились в Вайтфилде. Такая перспектива удручала ее. Она любила его мать, и Вайтфилд был приятным местом, но Шато де ла Мёс стал для них домом. Они вложили в него так много сил, и ей совсем не хотелось уезжать отсюда. Осталась еще масса недоделанной работы, и она могла что-то сама делать, когда достаточно окрепнет, пока будет ждать его возвращения из Англии. «Посмотрим», — сказал он и пошел складывать вещи. Этой ночью они не спали, и даже Филипп плакал больше, чем накануне. У нее еще было недостаточно молока для такого огромного ребенка, и она нервничала и беспокоилась. Сара видела, как в 5 часов утра Вильям поднялся. Он думал, что она наконец уснула, но она тихо заговорила. «Я не хочу, чтобы ты уезжал». Вильям подошел, встал рядом с ней, погладил ее по руке. Ему тоже было больно расставаться с ними. «Надеюсь, что это скоро закончится, и мы снова сможем вернуться к обычной жизни». Сара кивнула, надеясь, что он окажется прав, и стараясь не думать о несчастных поляках. Через 1,5 часа он, побритый и одетый, снова стоял рядом с ее постелью. На этот раз Сара тоже поднялась. Когда она встала, у нее на мгновение закружилась голова, но он обнял ее сильной рукой. «Я не хочу, чтобы ты спускалась вниз. Тебе будет трудно подниматься обратно». Она могла потерять сознание, удариться головой, но Сара сама понимала, что слишком слаба, чтобы даже попытаться спуститься вниз. «Я люблю тебя. Пожалуйста, заботься о себе. Вильям, будь осторожен. Я люблю тебя». В ее глазах были слезы, и он, стараясь не расплакаться сам, улыбнулся и помог ей лечь в постель. «Я обещаю тебе, ты тоже будь осторожна и как следует заботься о лорде Филиппе». Она с улыбкой посмотрела на сына. Он был такой красивый мальчик с голубыми глазками и светлыми кудряшками. Вильям заметил, что он выглядит точь-в-точь, как его отец на детской фотографии. Он нежно поцеловал ее, затем как следует укрыл одеялом и снова поцеловал, коснувшись ее шелковых волос. «Поправляйся, я скоро вернусь. Я люблю тебя сильно». Он возблагодарил Бога, что она осталась жива. Потом широкими шагами пересек комнату и последний раз взглянул на нее у двери. «Я люблю тебя», — проговорил он тихо и ушел, оставив плачущую Сару. «Я люблю тебя», — отозвалась она, все еще слыша на лестнице его шаги. «Вильям, я тоже тебя люблю», — отозвалось эхом, и тут она услышала, как хлопнула огромная входная дверь, а еще через минуту заработал мотор автомобиля. Она встала с постели и успела лишь увидеть, как его автомобиль скрылся за поворотом. По щекам ее катились слезы, падая на ночную рубашку. Она лежала в постели и долго плакала, думая о нем. Потом захотела понянчить Филиппа. Наконец пришла Эммануэль. Она собиралась переехать к ним, чтобы помочь мадам герцогине с ребенком. Для нее это была чудесная возможность. Она восхищалась Сарой и до безумия полюбила Филиппа, которому помогала появиться на свет. Эммануэль отличалась необыкновенной сдержанностью для девушки ее возраста и стала неоценимой помощницей Саре. После отъезда Вильяма дни казались Саре бесконечными. И прошла не одна неделя, прежде чем к ней постепенно стали возвращаться силы. В октябре, когда Филиппу исполнился месяц, позвонил герцог Виндзорский и сообщил ей, что они снова в Париже. Они виделись с Вильямом как раз перед его отъездом из Лондона, и он выглядел прекрасно. Он был прикомандирован к британским военно-воздушным силам и находился севернее Лондона. Граф Виндзорский был направлен в Париж с военной миссией к французскому командованию. Но это означало, что большую часть времени они смогут развлекаться. Это их обоих вполне устраивало. Он еще раз поздравил Сару с рождением сына и пригласил ее приезжать в Париж навестить их, когда она почувствует себя достаточно окрепшей. Вильям рассказал им, как тяжело ей пришлось, и Уоллес настаивала, чтобы она не переутомлялась. Но Сара уже занялась делами по дому, присматривая за всем и делая мелкий ремонт. Она пригласила женщину из отеля, которая помогала ей убираться, а Эммануэль ухаживала за Филиппом. Малыш за 4 недели поправился еще на 3 фунта и был очень крупным. Брат Эммануэль Генри тоже помогал Саре, выполняя различные поручения, но большинство мужчин и юношей, которые работали у них, исчезли. Они ушли в армию.